Глава 44. Кстати, и правда очень интересно, почему Куоли задерживается. С первого укуса прошло уже достаточно много времени. Но может, он еще борется с силой притяжения? Что ж, подождем. Ацтек из того же теста, что и древний архонт, силой пригибать себе дороже. Несмотря на сытость после ночной охоты, очень хотелось кофе. А Лорент варит его божественно. И перед тем, как один упертый блондинистый ишак улетит в Прагу, нужно насладиться его прелестями сполна. Потом пусть побегает сам по себе. Я не могу решать за него все проблемы. Да, он и не позволит. Нет, конечно, если захочу, даже спрашивать не стану, только это неправильно. Во-первых, он ведь как-то жил фиг знает сколько веков до нашей встречи. Во-вторых, если я отниму у Лоренда самостоятельность, то не смогу воспринимать его как равного мне мужчину. И все наши постельные отношения на этом закончатся. Не я ли совсем недавно хотела, чтобы он заслужил право быть рядом со мной? Чтобы доказал, что достоин места первого. Так что нравится или не нравится, надо отпустить. Но буду сидеть наготове, чтобы в любой момент примчаться на помощь. Я вылезла из-под одеяла, накинула халатик, скользнула в скоростной полусон и пошла пугать своих вампиров. «Доброе утро, парочка заговорщиков!» Мое стремительное и бесшумное появление на пороге кухни заставило парней вздрогнуть. «Ого, я такая внезапная, но кофе хочу всегда!» Айвард забухтел что-то в чашку, я даже не стала прислушиваться. Он бухтит с того момента, как Светка пришла в себя и умотала в Тверь по делам. Однако она, как Карлсон, обещала скоро вернуться. Так что еще ему надо? Лорент вежливо спихнул с колен Мурильду и радостно сгробастал в охапку меня. А на кофеварку кивнул Айварду. Вот блин, я же хотела, чтобы мне сварили вкусный. Ну ладно. «Вечером у меня вылет», — соизволил предупредить Лорент между жаркими поцелуями. «Хорошо», — я легонечко куснула его за кончик носа и повернулась к младшему, как раз поставившему возле меня чашку с кофе. «У нас сегодня, если что, инспекция на 4 объектах и поход к бухгалтеру, чтобы она оформила тебя по закону. Нефиг работать за еду». «Хм, прощай, свободный график», — съехидничал Айвард. «Здравствуй, зарплата! Выходные и отпуск!» — подбодрила я, подслащивая черный кофе поцелуями с Лорендом. «К тому же отцу семейства нужно твердо стоять на земле!» «Не выдумывай! Света не беременна и пока не планирует!» — грозно нахмурился мой младший вампир. «Это вы сами разбирайтесь!» — отмахнулась я. «Сегодня не планируете, завтра передумаете. Деньги в любом случае не будут лишними. Российские документы тебе же уже оформили?» «Ну вот, теперь еще и работа будет. Жени хоть куда!» Айвард умоляюще посмотрел на Лоренда и промолчал. А я уже переключилась мыслями на работу. С вампирскими скоростями и неутомимостью можно включить в бизнес еще минимум 20 объектов, и я в полтора раза подниму прибыль. А если еще и мелкого поднатаскаю и пущу бегать самостоятельно, как агента, ох, развернемся! В аэропорт мы примчались за час до вылета. Само собой, нас всех пустили в бизнес-зал, не спрашивая ни денег, ни билетов. Зато внутри нас встретил тот, при виде кого у меня мгновенно все зубы зачесались. Пальцы задрожали, а коленки подкосились от жадности. Архонт с собственной персоной. «Собратора, какая честь!» — с томным сарказмом протянул Лорент. «Ты пришел меня проводить или сопроводить?» «Я пришел сообщить, что обвиняющий тебя собрат Себастьян вчера вечером скончался от странной болезни. Осыпался пылью в присутствии еще 3 братьев. Я уже встречал такие симптомы, но это было очень давно». И Архонт впервые посмотрел мимо моих вампиров прямо на меня, глаза в глаза. «Тебе эти симптомы не грозят, ледяной охотник!» Ляпнула и сама себе удивилась. Но я действительно про себя так и называла этого древнего человека. Мое племя будет ждать, но не будет настаивать. Если захочешь возродить свою кровь в детях, приходи». «Я лечу в Прагу, чтобы повторить слова собрата Себастьяна перед юстициарием», — отреагировал Торок после долгой паузы. «До встречи!» И исчез. Так быстро, что я заметила лишь смазанную тень. «Ого! Он шустрый!» «Шустрее Жорика!» «С ним я бы так просто не справилась. А вот мои парни даже тени не заметили, похоже. Но оба одинаково напряглись». «Надо было вчера вылетать», — недовольно покачал головой Лорент. «Но так не хотелось. Уверен, соскучусь по тебе еще в самолете», — улыбнулся он. «Я только вздохнула. Чего в наших отношениях больше расчета? Притяжение крови или искреннего чувства? Смешно надеяться на последнее, но иногда очень хочется. Наверное, я даже немножко самую капельку завидую Светке. У нее таких сложностей с Айвардом нет. Понравились друг другу и переспали. Молодцы оба. Что бы там младший не лепетал про страховку, у него был выбор. И он выбрал Свету. Одна я в гнезде по уши и гадаю, любит меня первый как женщину или как еду, или вообще боится. Постараюсь побыстрее все уладить и вернуться. Не грусти, золотко, — уловил мой настрой Лорант. Улыбнувшись, он заправил за ухо упавшую мне на лицо прядь волос. Просто беда с ними. Раньше были послушными и тихими, а теперь через 5 минут после причесывания разлетаются в разные стороны. Разве что не кусают, как у медузы Горгоны. Но с этим прекрасно справляюсь я сама. Только попробуй дать себя убить. Я наклонилась и укусила Лоранда за шею. С того света достану и съем, понял? «Ты такая милая, когда пытаешься меня запугивать», — рассмеялся блондинистый гад, целуя меня в лоб, как маленькую девочку. В его глазах даже тени страха не промелькнуло. «Так что вряд ли он со мной, потому что боится». «Монстр из тебя вышел белый и пушистый. Могла ведь оставить Айварда таким же раболепным чмом, как Себастьяна, но не стала». «Фу!» — искренне возмутилась я и, обняв Лоранда, прижалась щекой к его плечу. Нашел с кем сравнивать. И вообще, я нормальный человек и хочу общаться с не менее нормальными. Старший из вампиров многозначительно посмотрел на кислую рожу младшего, а потом утянул меня в долгий поцелуй. Естественно, я не стала сопротивляться. Вот только не грустить становилось все сложнее. Как же я, оказывается, привыкла, что этот мужчина постоянно рядом. К его вкрадчивому голосу, к успокаивающим улыбкам и надежным объятиям. Главное, по самой же границе прошел. Чуть-чуть побольше вкрадчивости, томности и самоуверенности, и меня бы трясло от раздражения. И ласковые прозвища вместо имени меня обычно бесили. Но Лорант иногда вспоминает, как меня зовут, словно чувствует. Сердце заныло, требуя прояснения в наших непростых отношениях. Но не время. Сейчас не время. «Ладно, иди уже», — оттолкнула я своего первого. «Раньше взлетишь, раньше приземлишься. Будь на связи все время». Он кивнул, улыбнулся, помахал нам рукой и отправился на посадку. А я выбросила из головы романтичные бредни и с деловым видом повернулась к Айварду. «Ну что, погнали в архив? Игорь дал нам доступ в закрытую секцию. Пощупаем вашу вампирскую историю руками». «Ты что, нарочно дождалась, пока Лорент улетит?» — изумился парень. «Ну что-то, конечно, нет». Я так искренне улыбнулась, что бедолага уставился на меня с утроенным подозрением.